женщин всей земли. Мне так понятна тяжесть женской доли, собрать добро по зернышку смогли, смогли засеять жизненное поле. Они открыли небо для меня. Я вижу солнце сквозь грозу любую, и снова низко голову склоня, я эти руки женские целую. Как пчелы в соты собирают мед, так эти руки счастье собирают. И потому на свете каждый год так много доброй новизны бывает. Своей любовью нас в пути храня, они всегда беду отводят злую, и снова низко голову склоня, я эти руки женские целую. Святые руки наших матерей весь мир хранят заботливо и нежно, и щедро дарят с самых первых дней свое тепло и добрую надежду. Они не могут отдохнуть ни дня, неся земле свою любовь живую, и снова низко голову склоня, я эти руки женские целую. Они не могут отдохнуть ни дня, неся земле свою любовь живую, и снова низко голову склоня, я эти руки женские целую.